706. Матерь Агни-йоги. Когда возникают сомнения, их следует переносить на себя, то есть все ошибки заносить на счет своих несовершенств, неумения, недостатка опыта, поспешных выводов и суждений, излишней доверчивости к своим восприятиям и так далее, но отнюдь не относить их к учителю и учению. Первый род сомнений искоренить легко, ибо чтобы достичь ступени безошибочных восприятий, надо увидеть Учителя Света и услышать его голос. Не будем говорить уже о прочих перечисленных выше причинах сомнений, но если сомнения коснулись Учителя и учения, то яд этой ехидны может отравить весь организм, ибо очень опасен, его надо остерегаться.